1837 году жила на даче в Колтовской одна особа, которую в околотке все звали генеральшей. Генеральша по соседству познакомилась случайно с голубками. Хотя знакомство это состояло в перекидке двумя-тремя словами в течение всего лета, да в поклоне при встрече на прогулках, однако генеральша знала о сокрушении голубков по поводу бесчадия и видела их нежную любовь к посторонним детям. На следующий год в одно весеннее утро у ворот маленького домика остановилась щегольская карета, из которой вышла все та же блистательная генеральша, и, к крайнему удивлению и переполоху букалических супругов, вошла в их парадную клетушку, носившую обычное наименование «залы». Генеральша предложила им, не желают ли они взять к себе на воспитание маленькую девочку, за которую она будет платить им ежегодно по 200 рублей серебром. Предложение это принесло Поветиным радость великую. Придясь как нельзя более по сердцу, так что они немедленно же изъявили полное свое согласие. Тогда генеральша вынула назначенную сумму и взяла с Поветиных расписку в получении за воспитание девочки. В тот же день к вечеру в квартире их поместилась в мезонинчике маленькая люлька рядом с кроватью для мамки, и домик огласился пескотней ребенка, необыкновенно гармонически услаждавший слух чадолюбивых супругов. «А не правда ли, Цыпушка, веселее как-то стало?» — умилялся Петр Семенович. «И канареечка на окне щебечет, и ребеночек гулит». И Цыпушка от души соглашалась с мнением своего супруга. Девочку окрестили и назвали Марией. Кажется, незачем говорить о том, что росла она в холле, в тепле да в довольстве, что ей все в глаза глядели и наглядеться не могли. Ежегодно у ворот Колтовского домика останавливалась генеральская карета, что на целый день подавало тему для соседских разговоров. Генеральша привозила условную плату за воспитание, брала расписку и проведывала девочку. Каждый раз она оставалась не более 10 минут, и, несмотря на то, что Пелагея Васильевна, как угорелая, начинала метаться из комнаты в кухню и из кухни в комнату, торопясь приготовить кофе для дорогой гости, дорогая гостья ни разу не соблаговолила отведать его под кровлей Пелагеи Васильевны. «Что ж это такое, попчик мой?» — с неудовольствием замечала Пелагея Васильевна по уезде генеральши. «Никогда-то моего угощения принять не хочет, словно брезгует. Уж право, мне это не по сердцу». У покойницы матушки, царство небесное, примета была, коли уж от радушного хлеба соли человек отказывается, недобрый он, значит, человек. «Ну, глупел вы эдакой», — миролюбиво ответствует Петр Семенович, торопясь потушить восстающие в сердце супруги сомнения, хотя сам вполне чувствует то же. «Не видала она, что ли, нашего кофею? У нее чу, такой, какого мы с тобой и отродясь не пивали, у нее мокка аравийская, а у нас цикорий. А все ж она доброе дело нам сделала, что девчонку-то отдала, жизнь-то ведь скрасила». И действительно, это было единственное доброе дело, сотворенное генеральшей фон Шпильце, которая, впрочем, отдавая ребенка о добрых делах, и не воображала, а думала только о том, как бы в уважение просьбы князя Шадурского поудобнее пристроить его подкидыша. Пелагея Васильевна каждый раз выводила Машу на показ генеральше, и генеральша, гладя ее по головке и целуя в розовую щечку, не без удовольствия про себя замечала, что девочка все более выравнивается и хорошеет. Однажды, когда ей пошел уже 17-й год, Амалия Потаповна с особенным вниманием оглядывала наружность воспитанницы и, выслав ее из комнаты, очень заботливо обратилась к Пелагее Васильевне с советом беречь и хранить как можно строже ее нравственность, чтобы не вздумала влюбиться, потому она уже девушка на возрасте. Пелагея Васильевна даже несколько оскорбилась этим предостерегательным советом. «Что ж, сердце девическое, — возразила она, — полюбит, так запрету не положишь, на то теперь и годы ее такие. А коли самое полюбит хороший человек, так и замуж возьмет».